Глава 43. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 16:05. Алекс спешно пересекла территорию университета Маккормака, направляясь к зданию факультета журналистики. Она заметила два фургона новостных каналов, припаркованные у главного входа. Съемочные группы натягивали шнуры и готовились снимать прямые репортажи для вечерних новостей. Пресс-конференция Ларри Чедвика, которая состоялась за неделю до этого, собрала в университете Маккормака всю прессу округа Колумбия, а исчезновение Лоры МакАлистер открыло двери для федеральных СМИ. Университет Маккормака и окрестности кишмя кишели репортерами, и чем дольше девушка будет числиться пропавшей, тем больше их там будет. Пока Алекс шла по кампусу и наблюдала за происходящим, съемочные группы, репортеры, фургоны и камеры вызвали у нее в памяти образы той роковой ночи 10 лет назад, когда Донна вывела ее из дома под цвет таких же съемочных групп. В горле появился горький привкус желчи. Единственное, что может показаться прессе более пикантным, чем пропажа молодой девушки, это то, что дело расследует женщина, которую обвиняли в убийстве своей семьи. Алекс внезапно захотелось оказаться как можно дальше от камер и съемочных групп. Пока она наблюдала за суматохой в университете Маккормака, где репортеры судорожно искали идеальное место для съемки, она столкнулась с кем-то на тротуаре. «О боже, простите», — произнесла Алекс, когда пришла в себя, и поняла, что налетела на женщину, которая держала в руках микрофон и делала репортаж. Оператор опустил камеру и с отвращением махнул рукой. «Снято», — констатировал он. «Придется делать все заново». Алекс посмотрела на оператора. Тот факт, что репортеру придется переснимать сегмент, означал, по крайней мере, что это не был прямой эфир. Алекс снова посмотрела на репортера. «И я прошу...» Она попыталась закончить извинения, но слова застряли у нее в горле. Казалось, что трахея сузилась, и как бы она ни старалась издать звук, слова не проходили через нее. Только через мгновение Алекс поняла, почему ее тело ей не повинуется. Перед ней была Трейси Карр, репортерша, которая 10 лет назад сунула ей в лицо микрофон, когда Алекс вышла из дома в ту ночь, когда была убита ее семья. Она стояла лицом к лицу с женщиной, которая преследовала ее на протяжении 10 лет и заработала значительную популярность на том, что каждую годовщину убийств рассуждала о местонахождении Александры Квинлан. Именно эта женщина, как знала Алекс, придумала прозвище «Пустые глаза». И вот она здесь, смотрит прямо на нее. «Извините», — наконец выдавила из себя Алекс. «Я не смотрела, куда иду». Алекс отвела взгляд в страхе, что, несмотря на годы, прошедшие с их последней встречи, и физическое преображение Алекс, Трейси Карр все равно узнает ее. Алекс не дала женщине времени на размышления и быстро пошла прочь, с ужасом осознавая, что вся встреча, какой бы короткой она ни была, попала на камеру. И если Трейси Карр начнет подозревать, кто испортил ее репортаж, у нее будут цифровые доказательства, которые можно просмотреть и подтвердить свою теорию. Торопясь уйти, Алекс бросила взгляд через плечо, пока заворачивала за угол здания факультета журналистики. Трейси Карр продолжала следить за ней взглядом, и они на мгновение посмотрели друг другу в глаза, прежде чем Алекс исчезла за кирпичной стеной. Алекс долго бродила по коридорам факультета журналистики университета Маккормака в поисках студии звукозаписи и в попытке успокоить нервы. Сердце у нее бешено колотилось, а голова кружилась, когда она заметила туалет и протиснулась в дверь. Пошатываясь, она подошла к раковине и плеснула на лицо холодной водой. Подняв голову и посмотрев в зеркало, она на мгновение увидела там Александру Квинлан, которая тоже смотрела на нее. Эта девочка-подросток все еще существовала в ее сознании, но ее появление в зеркале поразило Алекс. Образ Алекс Армстронг с копной светлых волос, пирсингом, татуировками и яркими оттенками помады уже много лет вытеснял образ ее прежней личности. По крайней мере, до такой степени, что, глядя в зеркало, она никогда не вспоминала о той девушке, которой была раньше. До этого момента. До момента, когда она встретилась лицом к лицу с репортершей, которая разрушила ее жизнь. Алекс несколько раз моргнула, пока Александра Квинлан не исчезла. Она поняла, что хотя из ее сознания прежний образ было несложно вытеснить, потребуется что-то посильнее, чтобы помешать Трейси Карр собрать головоломку воедино. На взгляд случайного наблюдателя, который не помнил или слабо помнил Александру Квинлан, она показалась бы незнакомкой. Но женщина, которая на протяжении 10 лет была одержима пустыми глазами, узнает Алекс, если встретится с ней взглядами. Она потратила еще несколько минут на то, чтобы успокоить нервы, и в конце концов вышла из туалета, чтобы побродить по пустым коридорам, пока, наконец, не нашла студию звукозаписи. Она располагалась на втором этаже здания факультета журналистики Уэсткотта, и, как и обещала Эшли Холмс, дверь оказалась заперта, когда Алекс попыталась открыть ее. В стене было вырезано окно, и внутри студии было темно. Алекс подождала, чтобы оценить число людей, которые ходят по коридорам в это время. За те 5 минут, что она там простояла, мимо не прошло ни студентов, ни преподавателей. Алекс достала отмычку и быстро справилась с дверным замком, несмотря на то, что руки у нее все еще слегка дрожали после столкновения с Трейси Карр. Оказавшись внутри, она задалась вопросом, стоит ли включить свет или работать в темноте, но решила, что если ее увидят в студии с выключенным светом, это будет более подозрительно, чем если она будет сидеть за приборной панелью, полностью освещенной студией. Флуоресцентные лампы над головой оживили помещение, и Алекс сразу же узнала это место из программы «Проснись, Америка» с Лорой МакАлистер, которую смотрела накануне. Трудно было поверить, что передачи, записанные в такой маленькой студии, доходят до такого числа слушателей. Через 10 минут после того, как она включила свет, она все еще не заметила, чтобы кто-то прошел мимо студии. Она принялась за взлом компьютера, потратив несколько минут на обход простейших брандмауэров, пока не нашла сохраненные на жестком диске документы. Файлы были озаглавлены по именам и идентификационным номерам студентов. Алекс пролистала страницу, пока не нашла последний сохраненный документ Лоры МакАлистер, датированный 21 апреля. Предыдущая пятница, когда ее в последний раз видели или слышали о ней. Документ представлял собой аудиофайл в формате MPEG-4. Алекс бросила быстрый взгляд в окно. В коридоре было тихо и спокойно. Она достала из рюкзака флешку, вставила ее в гнездо и скопировала файл. Скачивание заняло 15 минут из-за размера файла. Алекс провела это время, сидя за столом в студии с непринужденным видом, на случай, если кто-то пройдет мимо. Никто не проходил. Когда файл записался, она вынула флешку, заперла студию звукозаписи и очень осторожно вышла из здания. Не увидев ни репортеров, ни съемочных групп, она направилась домой, чтобы послушать передачу Лоры МакАлистер.